Но все-таки это не настоящая вещь. Дора опять рассмеялась. Рекс был такой смешной и забавный. Бедный он. Как это жестоко. О, она сама первая стала бы смеяться, уверял Рекс. Ведь она считает ложью все то, что не льстит ей. Дора была рада приезду Рекса и Николая. Оба были красивы, веселы, остроумны. Оба очень элегантны в своих костюмах. Николай откровенно не хотел ничего делать. Рекс намеревался, как он объявил, где-нибудь, когда-нибудь, в один прекрасный день заняться делом. Его физический недостаток почти совсем исчез. Он лечился, упражнялся, перенес операцию, чтобы стать вполне здоровым, и, кроме того, теперь уже не выглядел таким изнеженным, как раньше. Они все четверо, Рекс, Николай, Дора и Ион, прожигали жизнь, веселились, болтали, танцевали и порядочно пили. Каждый пил и веселился, и если кто-нибудь выпивал лишнее, то веселился вдвойне. В письмах к Джи Рекс не был особенно откровенен и умалчивал об их образе жизни. Отпуск его был краток, но он все-таки урвал из него несколько дней и поехал повидаться с ней. Хотя ему не хотелось уезжать из Лондона. Он рассказал ей об успехах Доры, распространялся о ее красоте и доброте, и он, но умолчал о том, в какой компании и каким образом они с Дорой проводили время. Он отправился обратно накануне дня, когда кончался отпуск, намереваясь как раз поспеть к большому торжеству, которое должно было быть заключительным. Был конец мая. Поезд мчался вдоль подстриженных изгородей со сверкающей листвой и полей, усеянных одуванчиками. Лондон, освещенный золотисто-розовым закатом, был великолепен. На улицах сплошные толпы народа. Магазины пестрели всевозможными цветами. Дом Ион был украшен к предстоящему вечеру. На окнах стояли ящики с маргаритками и лаболиями. По лестнице был разостлан красный ковер. Рекс чувствовал себя веселым и счастливым, как только может чувствовать себя беззаботная юность. Входя в дом, он увидел перед собой Николая, который поднимался наверх, и окликнул его. Оба зашли в комнату Николая выпить коктейль. «Где Дора?» — спросил Рекс. «Одевается? Или уже улетела куда-нибудь, не знаю», — ответил Николай. «Знаешь, Шпропшайр объяснился с ней». Рекс почувствовал, как сердце его сжалось. Он спросил внешне спокойно. «А Дора?» «Она отказала», — торжественно заявил Николай. Рекс засмеялся. «Она упускает хороший случай», — заметил Николай с упреком, глядя на него. «Титулы, имения, денег до черта и, в общем, славный малый». «В общем, немало вместе для одного», — раздраженно сказал Рекс. Николай покачал головой. Он был из тех юнцов, которым кружит голову блестящее положение других. «Что же, ведь живешь только раз», — заметил Николай. Он не любил спорить с Рексом. «Что сказала твоя мать?» — внезапно спросил Рекс. «Да ничего, просто смеялась». Шпропшайр сначала обратился к ней, следуя доброму старозаветному обычаю. Он смотрел на это серьезно. «Где же, наконец, Дора?» «Да я же сказал тебе, или она дома, или ее нет дома, я не знаю». Рекс отправился искать Дору, но не нашел. Он встретился с ней только за обедом, который происходил в отеле «Риц», где случайно собралось большое общество. Рекс очутился за столом как раз напротив Доры, а рядом с ней сидел лорд Шпропшайр, видимо, находившийся в неважном настроении, которое не умел скрыть. Встретившись глазами с Рексом, Дора улыбнулась ему. Он почувствовал, что сердце его сжалось, и на минуту ему как будто стало трудно дышать. Рекс смотрел на Дору и нарочно старался представить ее, помолвленной со Шпропшайром. Вдруг он услыхал голос последнего, который говорил ему: «Послушайте, кого это вы намерены убить?» Рекс